Глава 3.1. Анна на каждой станции внимательно глядела в окно, пытаясь понять, может, плохо расслышала информатор и вышла раньше на одну из остановок. Но отделанный черным мрамором перрон ей так и не встретился. Отрицательно качала головой каждый раз, когда поезд трогался, отвечая на немой вопрос матери, сидящей напротив. Аня почувствовала, что кто-то пристально смотрит на нее, повернулась к дверям и встретилась глазами с надменным взглядом ночного любовника. Она опешила, с трудом веря в реальность происходящего. Мужчина был одет в дорогое кашемировое пальто темно-серого цвета и черные, идеально отглаженные брюки, мягкой складкой заканчивающиеся на блестящих чистых туфлях из натуральной кожи. Идеальная стрижка волосок к волоску. Легкая небритость, обозначившая форму черных усов и бородки. Ухоженные ногти на длинных пальцах. Поджарое крепкое тело. Брюнет явно занимался каким-то спортом или вел активный образ жизни. «Что делает этот чел в метро?» пронеслось в голове. Такие, как он, передвигаются по Москве на майбахе или исключительно с шофером. И лишь потом дошло, что тот смотрел на нее не как на незнакомку. Он знал ее. Мачо не просто так появился во сне. Внезапно почувствовала, как по лицу разливается жаркая краска. В висках зашумела кровь, хотелось спросить: «Кто ты?» Незнакомец усмехнулся и подмигнул, наслаждаясь ее смущением. Аня могла поклясться, на мгновение его глаза полыхнули огнем. Ей показалось, что мужчина ответил с закрытым ртом. «Скоро узнаешь». Она с трудом подавила желание залепить наглецу пощечину. Она резко повернулась к нему спиной, давая себе время оценить происходящее и выработать хоть какой-то план действий. И удивилась, обнаружив совершенно пустой вагон. Все пассажиры пропали, исчезла даже мать. Сквозь гулкий перестук колес услышала рык и смешок, вырывавшийся изо рта, не издавшего прежде ни стона, ночного гостя. Анна растерянно обвела пустые сиденья, подумав: еще одно проявление магии. Но почему-то ей совершенно не было страшно. Она мгновенно собралась, сжав кулаки и решив любой ценой стереть усмешку с самодовольного лица красавчика. «Ты принадлежишь мне!» Аня решительно повернулась к двери, но поздно, ничего не расслышав в приступе ярости, пропустила очередную остановку. Поезд стремительно ускорялся, направляясь к следующей станции, оставляя где-то там позади эфемерного любовника. Бесцеремонный удар в бок оповестил о возвращении пассажиров. Воздух наполнился множеством запахов, среди которых до сих пор различался аромат дорогого мужского парфюма. «А был ли мальчик?» – прошептала Анна, почувствовав укол жгучей обиды в сердце. Впервые ею так откровенно пренебрегали. Секс не повод для знакомства? Так что же случилось ночью? Безмолвно недоумевала она. Растерянно посмотрела на мать, развела руками и с сожалением проговорила: «Это та самая остановка. Не знаю, как я ее пропустила». «Уже не важно», ответила Марина и показала глазами на присаживающуюся на скамью противоположной стены вагона пожилую женщину, все в той же нелепой шляпе. «На станцию я вернусь позже. А вот шапокляк упустить нельзя. Старшая Иванова пожелала дочери хорошего дня и, дождавшись остановки, подсела к старушке на освободившееся место. Однако заговорить не торопилась, не желая спугнуть незнакомку. Пыталась определить, кем была, чем занималась бабулька в молодости. смущал запах духов красной жабочки и тот самый аромат экзотических трав, что ночью витал рядом с ней. Любительница вкусно поесть и выпить расслышала в нем нотки шампанского, что подавали в старинном замке Исна. И долго мы будем молчать. Взирала на домохозяйку с неким превосходством в подслеповатых глазах старушка. Марина чуть не упала с обитого кожей сиденья. Мучиться, подбирая слова для знакомства, обнюхивать словно собака человека, который сам ищет с тобой контакта. А в том, что дела обстояли именно так, глава семьи не сомневалась. В одно мгновение в голове, как пазл, сложились события последних дней. Портал в другой мир, исчезнувшая стена, ночной звонок, нападение на Аню, кошмары, подсказки матери, вещи и сны. «Кто вы и зачем вам нужна моя дочь?» Ответила вопросом на вопрос, испытывая желание не только защитить детей, но и поставить на место высокомерную пенсионерку. К своему сожалению, домохозяйка пока не знала, как это сделать. Вот так, с места в карьер, рассмеялась бабулька, сверкая белоснежными зубами. «Я поступлю так же, ты права», пожала острыми плечиками. «Зачем нужны предисловия?» «Мы успели перейти на «ты»?» — возмутилась Марина, получив ошеломительный для себя ответ. «Да, хоть это и случилось давно, почти 29 лет назад. Но давай перейдем к главному». Пенсионерка несколько секунд молчала, оценивая уровень желания разобраться в происходящем у знакомой, но забывшей о ее существовании женщины. «Мы знаем, что ты непростая смертная, иначе не отдали бы в вашу семью невесту принца». Шипокляк смотрела в серо-голубые глаза удивленной Ивановой и продолжала говорить, решив, что объяснит все постепенно. «Тебе следовало лишь вырастить ее волевым, целеустремленным человеком, не страшащимся любых трудностей». Ободряюще улыбнулась и кивнула, подтверждая искренность следующих слов. «И ты достойно с задачей справилась». Старушка на секунду склонила голову, выказывая знак почтения. Затем вскинула и выдавила следующие предложения. «Спасибо, но дальше мы сами. Пришла пора принцу жениться». И дополнила сказанное полными высокопарной гордости словами. «Настало время сильной королевы». Марина молча слушала весь этот бред, не понимая, о чем говорит выжившая из ума пенсионерка. Кому она должна отдать свою дочь? Почему? Для чего? Какому принцу пора жениться, если внуки Елизаветы II давно женаты? Про других домохозяйка ничего не знала и знать не хотела. Встряхнула головой, вероятно, пытаясь сбросить обильно навешанную на уши лапшу. С жалостью посмотрела на свихнувшуюся шапокляк и проговорила. «Дамочка, вы сейчас о чем? Так долго и ведь его отодекламировали». Марине стало стыдно, что приняла несчастную за виновную в бардаке последних дней. «Понять не могу. В Москве сумасшедшие дома распустили? Или вы роль какую-то репетируете?» Следом совершенно искренне поинтересовалась. «Мы себя называете во множественном числе? Это как мы Николай II? Или вас умалишенных целая бригада образовалась?» Глава семьи Ивановых смотрела в лицо усмехающейся красной шапочки, борясь с желанием заехать той в челюсть, дабы не завидовать дальше 32 идеальным зубам во рту древней старухи. «Это кому я нютку должна отдать? Вам в секту? У какого там принца между ног чешется? Наполеон на нее не претендует еще?» Марина поднялась, решив, что говорить больше не о чем. Но не тут-то было. Бабулька мертвой хваткой вцепилась в руку уходящей и с соответствующей здоровому мужику силой рванула домохозяйку назад, буквально впечатав пятой точкой в сиденье. Мы еще не договорили. Все с той же улыбкой парировала она, любительница шампанского. Не для того я 2 недели, в метро катаясь, пытаясь свести всех вместе. Кого всех? Ответила ошарашенная прытью пенсионерки Иванова. Что здесь происходит, в конце концов? Объясните внятно, без идиотских намеков. Сумасшедших среди нас нет. Опять говорите о себе во множественном числе. Тут же возразила Марина. Я имела в виду вас и себя. Резко оборвала пожилая женщина. Дослушайте до конца, прежде чем состязаться с самой с собой в остроумии. Недовольная Шипокляк скинула маску радушия и буквально шипела. Это не 5-минутный разговор, очень важный для вас в первую очередь. Странная бабулька пристально смотрела на собеседницу, вынужденная говорить грубо, с угрозой и оттого доходчиво. Мы могли выкрасть Анюту, оставив вас тут, сходить с ума в поисках дочери. Заметьте, моей дочери. На автомате возразила Марина, еще не успев переварить слова старухи. Как это украсть? Она охнула, осознав, что так говорит не как выживший из ума человек, а вполне отдавая отчет сказанному. Вы пытаетесь нас запугать? Выгнула ноздри глава семьи, готовая прямо сейчас уничтожить угрозу. Еще раз прошу, успокойтесь. Красная шапочка накрыла ладонью сжатый кулак рассерженной Ивановой и надавила так, что у той хрустнули пальцы. Поверьте, я вовсе не так стара и слаба, как кажется. Слишком быстрые и частые переходы в этот мир искажают реальную внешность. Домохозяйка вытащила руку из-под крепкой ладони незнакомки и, понимая, что придется до конца выслушать ее бред, обреченно вздохнула. «Давайте начнем сначала», — проговорила, протягивая ладонь, осознавая, что даже не знает имени сыплющей угрозами бабки. «Как вас зовут?» «Меня Марина Ивановна, но, думаю, вам это уже известно». Шипокляк улыбнулась, всеми силами стараясь изобразить дружелюбие, и протянула в ответ морщинистую руку. «Просто Ильта. У нас нет отчеств. Первая фрейлина», — наклонила голову. «Вы правы. Про вас мне известно все. Я хорошо знала вашу прабабку Анну. Мы даже дружили».